Глава 12. Дворец владыки Суэрго Кргана, Варрава Рандага II. «Привет, мой хороший! Соскучился?» Владыка потрепал по холке коня, а тот боднул его головой, выказывая свое неудовольствие тем, что хозяин давно не заходил. «Не злись!» «Обещаю, завтра мы с тобой прогуляемся. Сегодня не могу. Дела». Фестер, его любимец, был уже стар, но занимал в конюшне почетное место. Для владыки стало традицией по возвращении зайти проверить, как он. Легкий звук шагов позади заставил обернуться, и нежная улыбка сама появилась на лице при виде женщины. Хоть седина уже давно разбавила когда-то черные, как смоль, волосы, но в глазах владыки она сохраняла красоту, которой когда-то его пленила. «Лаэр, так и знала, что застану тебя здесь, когда услышала, что ты вернулся. Вот, принесла яблок», — с улыбкой пояснила Рогнеда свое появление и склонила голову в приветственном поклоне. «Оставь это!» — остановил ее владыка и накрыл своими руками ладони, держащие яблоки. «Ты меня хорошо знаешь и, как всегда, заботишься». «Я просто тоже часто захожу проведать старика. Когда-то мы с ним скакали вместе, а сейчас оба томимся в стойле». Владыка понял невысказанный упрек в том, что давно уже не брал старшую жену с собой в поездки. Но он зарекся это делать после того, как она заболела в пути. Рогнеда была ему дорога, и не хотелось больше рисковать ее здоровьем. «Ты сравниваешь мой дворец со стойлом?» Он сделал вид, что оскорбился. «А почему нет? У тебя конюшня самых породистых жен», — дерзко ответила Рогнеда. Удивительно, но только эта женщина самого простого происхождения осмеливалась так откровенно ему дерзить. Когда-то именно ее характер, а не яркая внешность, привлек его внимание и зацепил настолько, что он сделал ее своей женой. И пусть огонь былой страсти угас, но узы, связывающие их, до сих пор крепки. «Но ты из них главная, звезда моя!» Владыка привлек ее к себе и поцеловал в висок. «Вижу, ты просто заскучала. Может, устроим праздник? Пригласим артистов?» «Можно, но мне наш казначей и управляющий скучать не дают. Ты им зачем-то срочно понадобился. Донимают наперебой с вопросами, когда же ты вернешься. Хорошо, я встречусь с ними». И тут он услышал женский крик, пронзительный, полный отчаяния и боли. В душе все перевернулось. Кто посмел в его дворце обидеть женщину? «Саэрк, что случилось?» Рогнеда не понимала, почему он так встревожился. Драконий слух более острый, она не слышала крика. «Прости, дорогая, мне нужно уйти. Покорми Фестера». И, больше ничего не сказав, поспешил туда, откуда доносился крик, на выходе из конюшни набрасывая на себя невидимость. Рогнеда проводила его взглядом, вздохнув. «Дорогая, уже давно нелюбимая». В последнее время она все чаще задумывалась о своей жизни. И вроде жизнь удалась, она на вершине. В юности босоногая девчонка и мечтать не могла, что взлетит так высоко. Но нет-нет, и проскальзывала мысль, что если бы не та случайная встреча с владыкой, то у нее были бы дети, а может, уже и внуки. В огромном величественном дворце, полном богатств, ей не хватало обычного человеческого уюта, семейного тепла, которое создают топот детских ног и детский смех. По молодости она не задумывалась об этом, была увлечена борьбой за внимание владыки, дворцовыми интригами, но сейчас не могла отделаться от мысли, что остался последний шанс изменить свою жизнь. Есть закон, что после 35 лет брака жена владыки может попросить ее отпустить. Это придумали из-за драконец с древней кровью. Если не удалось понести от владыки, то есть шанс родить от другого. Их кровь слишком ценна, чтобы терять такой ресурс. Однако быть женой владыки — это престиж и возвеличивание рода, и потому пользовались этим правом редко. А жены человеческого происхождения еще реже. Ради чего бросать жизнь в почете и богатстве, когда молодость уже прошла? Но прецеденты все же есть. Рогнеда все чаще думала о будущем. Она удовлетворила свои амбиции, став главной во дворце, но со временем это потеряло значение. Она устала, в последнее время хотелось покоя, и душа ныла, требуя чего-то. Ей часто снились луга из детства и запах сена, мягкость которого не заменит пуховая постель. Фестер громко заржал, напоминая о себе. «Держи, мой хороший!» Старшая жена владыки протянула ему яблоко. «Мы с тобой старики, с ностальгией, вспоминающие прошлое». Владыка спешил, желая сам разобраться, что же произошло. Напряженно прислушивался, но крик больше не повторялся. Помимо этого, он внутренними сенсорами ощупывал окружающее пространство, однако все было спокойно. Тем не менее, дракон посчитал нужным предупредить стражу, чтобы держались наготове и усилили бдительность, и вновь незаметно растворился в пространстве. Мало кто знал об этих его способностях в человеческой форме. Кровь матери, которая, как оказалось, кроме человеческой, имела в себе и эльфийские корни, при смешении с драконьей дала неожиданные плоды и одарила его очень щедро. Ожидавшие, что наследник родится слабым и можно будет побороться за трон, быстро обломали клыки и крылья. То, что в его дворце кто-то посмел причинить боль женщине, неважно, гостье или служанке, вызов, брошенный лично ему. Ведь все они находятся под его защитой. В империи аргонов трепетное отношение к женщинам. Такое не встретишь в других странах. А как иначе, если даже пастушка может оказаться истинной парой Лаэра? Откуда именно донесся крик, владыка уловил сразу, а после инстинкт охотника вел его вперед, словно путеводная нить. По обрывкам разговоров прохожих, которые тоже что-то слышали, он понимал, что идет в верном направлении. Но пока другие только обсуждали необходимость позвать стражу, разобраться, что случилось, он первым достиг места и замер. Девушка, освещенная солнцем, в задумчивости смотрела на лежащий вдалеке город. Она стояла одна и молчала. Тем не менее, инстинкт говорил, что перед ним виновница переполоха. В глаза бросилась необычная прическа незнакомки. Часть волос распущена, а часть причудливо заплетена в косы. Здесь так не принято. Гостья? Но платье сшито по местной моде. Обычно женщины из других стран не могут расстаться с корсетами, которых здесь не носят. Да и приезжие юные дамы не гуляют в уединенных местах без сопровождения. И пока владыка думал, как начать разговор, чтобы не испугать ее своим появлением, Она развернулась и пошла прямо на него. Теперь он увидел лицо и отметил его утонченную красоту. Сейчас ей ничто не угрожало, по крайней мере, внешне, но он хотел понять, почему девушка кричала. Отступить или остаться? Решать пришлось быстро, и он снял невидимость. Незнакомка, по-прежнему погруженная в свои мысли, едва не уткнулась в него, но даже не вздрогнула и не взглянула. Скинула руку ему под нос, демонстрируя брачный браслет, и высокомерно бросила: «Пошел прочь!» Это был двойной удар. Не передать словами, какой шок он испытал. Кто-то осмелился послать прочь владыку в его же дворце. И что за пренебрежительный тон? Дракон внутри ощетинился от оскорбительных слов. Но еще большим шоком оказалось увидеть собственную печать на брачном браслете. «Жена?» «Нет, супруги его иногда укоряли, что он уделяет им мало внимания, но владыка помнил всех своих жен. Среди них незнакомки не было». Если только та, которой он не хотел долгое время ничего слышать, 31-я жена, даже не жена в полной мере, запасная. Его вынудили на этот брак, заранее строя планы обмануть и не соблюдать соглашений. Король Зандании даже дочь выбрал самую страшненькую, которую не жалко потерять. Невесте задурили пророчеством голову, и она была согласна на проверку истинности, хоть при первой встрече. Даже просила об этом. Жаль, не видела лица своего папаши в тот момент. Он явно хотел ее придушить, ведь она ломала своим порывом все его планы. Тогда владыке стало ее жаль. Он дал ей шанс отказаться от брака. Но девушка была слишком наивна, чтобы оценить великодушное предложение. Что ж, он исполнил свою роль в разыгрываемом фарсе. Получил договор на интересующие земли и поспешил забыть о лицемерном короле Зандании, планирующем вернуть их обратно, пожертвовав при этом собственной дочерью. Вот не учел только, что жертву можно и не принять. Ему докладывали, что король Зандании ведет активные переговоры, собирает сторонников, готовится. Он не обращал внимания на эту суету, зная, что никакого испытания на истинность не будет. Принцесса останется жива, а ее отец будет беситься от невозможности хоть как-то повлиять на события. В статусе 31-й жены она может прожить всю жизнь. До сегодняшнего дня он считал принцессу жертвой, наивным неуклюжим ребенком, но сегодня увидел, что девочка выросла. Даже подумал, что ее подменили, настолько разительным оказался контраст. Но он видел портрет ее матери, которая при жизни считалась первой красавицей Зандании, и сейчас принцесса стала ее копией. Гадкий утенок превратился в лебедя. А вот характером она явно в отца. Куда только подевался наивный ребенок. Наглая, дерзкая, высокомерная. Стоило вспомнить ее, пошел прочь, как кулаки сжимались от ярости. Да кем она себя возомнила? Рогнеда говорила, что принцесса при первой встрече объявила себя истинной парой и требовала к себе особого отношения, и он полностью одобрил решение поселить ее отдельно от всех. Благо, крыло, принадлежащее предыдущей 31-й жене, пустовало. Видимо, девочка до сих пор пребывает в своих фантазиях. Пора ее спустить с небес на землю и поучить манерам. Пылая праведным гневом, он прошел к себе в кабинет и потребовал немедленно доставить к нему 31-ю жену. «Казначей просил назначить ему встречу, как только вы появитесь», — заикнулся секретарь. «Потом», — рыкнул в ответ владыка, и тот больше не настаивал, зная, когда лучше отступить. В нетерпении дракон мерил шагами кабинет, еще больше накручивая себя. Очень хотелось увидеть, как изменится ее лицо и поведение при новой встрече. Услышав шаги, он сел за стол, делая вид, что занят документами. Но никто не входил, а в приемной разгорался спор. Отбросив лист, владыка в раздражении встал, распахнул дверь сам и рыкнул. «Что за шум? В чем дело?» Секретарь и женщина постарше вздрогнули, а вот у его запасной супруги нервы оказались покрепче, и она лишь бросила на него раздраженный взгляд. «Лаэр, компаньонка принцессы, отказывается отпускать ее к вам одну, без сопровождения», поспешил прояснить ситуацию секретарь. «А я говорю, что насчет нее указаний не было». «Вы считаете, что в моем присутствии принцессе что-то угрожает?» «Владыка», — присела в реверансе компаньонка и, запинаясь, ответила. «Простите, но правила приличия требуют...» «О каких правилах речь, когда вы даже самым элементарным не научили свою подопечную?» Две женщины вопросительно посмотрели на него, и пришлось пояснить. «Как нужно приветствовать своего повелителя?» Владыка отметил, что принцесса даже головы не склонила при его появлении. В ответ девушка наградила его тяжелым взглядом и демонстративно склонила голову, едва присев, приветствуя на принятый здесь манер. Помнится, в первую их встречу она делала реверанс. Хочет показать, что знает правила, но на этом ее показная покорность закончилась, и она отвернулась, успокаивая компаньонку. «Мора, не переживай, все будет в порядке». «Мора?» Насколько он помнил, ее компаньонку звали по-другому. Ну, неважно. Странно, неужели они так сблизились, что ради спокойствия этой женщины принцесса вновь проявила неуважение, отвернувшись от него? Выговаривать не стал, молча вернулся в кабинет. Запасная супруга последовала за ним. Хоть на это ума хватило. Сев за стол, владыка принялся перебирать бумаги в попытке успокоиться и подавить рвущееся наружу раздражение. Принцесса стояла, и пауза затягивалась. В отместку дракон хотел помучить ее неизвестностью, но когда поднял взгляд, увидел, что та просто спокойно рассматривает интерьер кабинета. Раздражение вспыхнуло с новой силой, и он отложил документ. «Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал?» Принцесса перевела на него взгляд и с едва уловимой насмешкой ответила. «Если не для того, чтобы показать, что вы очень заняты, то, думаю, вы объясните, чего хотели». Владыке очень не понравилось презрение в ее глазах, а еще взгляд сверху вниз. Возмущение тоном принцессы и поведением в целом продолжало расти. Встав из-за стола, он подошел к ней, подавляя своим ростом. Она запрокинула голову, не отводя вызывающего взгляда. «Да, я хотел вам сказать, что слова «пошел прочь» — это не то, что я хочу слышать, вернувшись домой». Он отслеживал ее реакцию и увидел замешательство в глазах, а затем в них появилось понимание. Но не стыд. Вместо извинений нахалка заявила. «Вас не затруднит пояснить, по каким признакам я должна была понять, что дорогу мне заступил не идиот, желающий привлечь мое внимание и познакомиться, а владыка империи?» От такой постановки вопроса он даже растерялся, ощутив себя тем самым идиотом, который желал привлечь ее внимание и узнать, кто она такая. «Да что вообще происходит? Как она смеет?» «Вот не надо испепелять меня взглядом. Я вас видела один раз, мельком, года два назад, и уже плохо помню, как вы выглядите. Хотите меня обвинить в нежелании любезничать с посторонними мужчинами?» «Да это особо и с собственным мужем любезничать не спешит». «Что ж, если вы жалуетесь на то, что забыли, как я выгляжу, жду вас сегодня на ужин по случаю моего возвращения», — неожиданно для самого себя произнес владыка. «Приглашение распространяется на мою компаньонку», — посмела уточнить нахалка, в глазах которой не было и капли благодарности. «Нет, ей как раз не требуется напоминание о том, как выглядит владыка империи», — язвительно ответил дракон. «Я могу идти?» — отрывисто поинтересовалась принцесса. «Идите!» Вместо полагающегося поклона — лишь презрительный взгляд на прощание. Она удалилась, а в воздухе все еще витал запах ее кожи и волос. Нежный, манящий, в отличие от владелицы. Владыка тряхнул головой, избавляясь от наваждения. «Да что она себе позволяет? За время, что не виделись, она совсем одичала. Или это тактика такая, чтобы вывести из себя и заставить испепелить? С ее беспринципным отцом всего можно ожидать. Ему хватит бездушия, чтобы склонять к такому поведению дочь, раз ей отказали в испытании на истинность. Помимо этого, владыки успели доложить о трех предотвращенных покушениях на жен. Периодически происходят попытки устранить одну из них, поэтому каждую всегда сопровождает большое количество охраны. Но три покушения на разных женщин практически подряд — это уже перебор. И главное — сразу после того, как принцессе не разрешили участвовать в празднике. Все указывало на то, что ноги растут из Зандании, пусть выжившие наемники и не знали заказчика. Внимание привлек шум в приемной. Принцесса опять спорила с секретарем. «Что ей нужно?» — спросил владыка, когда женщины ушли. «Ее высочество изъявило желание завтра посетить город. Я сказал, что заявку нужно оставить в канцелярии, но она ответила, что ее все равно рассматривать не будут, и раз она здесь, я должен передать заявку сразу вам». «Не понял, почему не будут?» «Ну так вы же приказали никоим образом не напоминать вам о принцессе», — смешался секретарь. «А как узнать, разрешен ли ей выезд в город?» Он не помнил, чтобы именно это приказывал. Скорее, узнав, как она вызывающе говорит с остальными женами, называя себя истинной, не пожелал больше ничего о ней слышать. «Подожди, она что, еще ни разу не покидала дворца?» «Мне это неизвестно». «Ладно. Куда она хочет поехать?» «Написала в детский приют». «Разрешить», — дал добро владыка. «Как раз удобный случай проверить, состоится ли покушение и на принцессу. Но он не желал, чтобы девушка пострадала, поэтому приказал усилить охрану». Отмахнувшись от напоминания секретаря о казначее, дракон направился к себе. Разговор с принцессой выбил его из колеи и прошел совсем не так, как он планировал. Ему не удалось ее приструнить. Наоборот, она умудрилась вновь его оскорбить, и ее сожалений по этому поводу владыка не заметил. Во время разговора излучало презрение и вызов, и он не понимал, чем обусловлены такие эмоции. Из-за отказа в проверке на истинность? Так она и не заикнулась об этом. После встречи остался неприятный осадок недопонимания. Слишком разительно оказались перемены в невесте. Внутренне она изменилась столь же сильно, сколь и внешне. Он не мог ее просчитать. Из наивной девочки она превратилась в загадку. Только сейчас владыка осознал, что понятия не имеет, как она жила здесь все это время, с кем общалась. Неужели и правда еще не выезжала в город? Тогда понятно, почему она так злится. Но ведь он не собирался превращать ее в узницу дворца. Желая прояснить ситуацию, владыка свернул в канцелярию, наведя там суету своим появлением, поскольку никого из начальства на месте не оказалось. Отправить секретаря все выяснить? Но уже спихнул невесту на других людей, и вот что из этого вышло. Тут владыка спохватился, как будет выглядеть его интерес к принцессе и сколько сплетен породит. Пришлось вначале разбираться с текущими вопросами, а потом мимоходом поинтересоваться, как часто выбирается в город его 31-я жена. Доложили, что такого не было ни разу, а вот ее компаньонка практически каждый день. «И вам не показалось это странным?» «И ей запретить?» Заикаясь, спросил помощник Аларика. Сам начальник еще не вернулся с обеда. Отдувался его секретарь, потея от высокого внимания. «Что значит «и ей»?» Владыка зло сузил глаза. «Разрешить?» «Я одобрил принцессе Зандании выезд в город завтра. Немедленно отправьте ей разрешение. Любые заявки от нее отправлять лично мне. Понятно?» «Да», — вытянулся в струнку секретарь. Владыка ушел из канцелярии в гораздо худшем настроении, чем пришел. Бардак полный. И все из-за идиотов, желающих угодить. Вопросов возникло еще больше. Придется напрячь тайную службу, чтобы выяснили, как жила его 31-я жена и почему ее компаньонка ежедневно ходит в город.